Глава 16. Давай по пивку. Ближе к обеду Алсу с грехом пополам вытащила коляску на улицу. Она устало смахнула со лба липкие капельки и громко выдохнула. «Ах, блин, дурацкая коляска! Тяжелая! Грыжу с ней заработаешь!» Пробормотала она и тут же перевела взгляд на дочку, которая с интересом смотрела на нее. «Ну что, едем кататься?» Алсу тепло улыбнулась. «Давай, дыши свежим воздухом, поспи на улице». Алсу тут же схватилась за ручки коляски и повезла ее перед собой. Она, как обычно, напряженно перебирала в голове в вихре мыслей. Из ее головы не выходили грешные фантазии с участием Ильи. В то же время она не могла забывать о Саше. Она думала о том, что этот мужчина помогает ей, пытается дать ей ласку и подарить удовольствие, и в целом относится к ней очень трепетно и бережно. Но ее натура требовала длительных, безудержных поцелуев и жаркого, страстного секса. Она все больше и больше убеждалась в том, что нестерпимо хочет Илью. Хочет оказаться на месте Кристины. Она ненавидела себя за эти мысли. Но сексуальные образы с Ильей все больше и больше наполняли ее сознание. Через 2 часа, не дождавшись, когда проснется дочь, Алсу вернулась домой. Она тихонько затащила коляску и устало рухнула на маленькую тумбочку в прихожей. «Ох, пиздец моей спине! Если бы не Сашкины массажи и ласки, давно бы уж сдохла от этих прогулок». Она осторожно переложила Гулю в детскую кроватку и быстро стащила с себя джинсы и водолазку. Ее крупные груди бодро выскочили наружу. Она с усмешкой посмотрела в зеркало, что почти в полный рост было встроено в мебель стенку. «Не знаю, что такого в женских сиськах, но мужики просто с ума сходят от этого». Она задумчиво сжала свои большие шарики и стала нежно их массировать, по-прежнему с интересом, глядя в зеркало. «Илья так завелся, глядя на них, будто я голая перед ним была». Ближе к вечеру пришел Саша. «Привет!» — тепло улыбнулась девушка, контрольно обнимая мужчину на пороге. «Привет!» В ответ улыбнулся Саша и быстро скинул обувь. «Я тут подумал, может, пивка попьем?» «Давай!» – пожала плечами Алсу. Вскоре они сидели в кухне и с удовольствием потягивали ароматное пиво из стеклянных бутылочек. «Блин, мужики, вы все одинаковые, что ли?» – коротко захохотала Алсу, проследив за взглядом Саши. «Ты о чем?» С улыбкой нахмурился мужчина. «О том, что ты разговариваешь со мной, а смотришь на сиськи. Сколько себя помню, все мужики так делали. Маньяки!» Девушка снова хихикнула и азартно закусила губу. «Ну, извините, девочки, отрастили себе сиськи, потом выкатываете их на обозрение. Как тут не облизываться?» Ухмыльнулся Саша. «Неправда. Я ничего не выкатываю. Я, наоборот, их прячу». Она с иронией посмотрела на Сашу, расстегнула еще одну пуговку на халате и сжала грудь плечами. «Ох, ёпть!» — выдохнул Саша, откровенно глядя, как крупные груди становятся более круглыми. «Они у тебя прям шевелятся». «Дышат. Они ведь живые?» — хихикнула Алсу. «Смотри пока. Потом будешь свои массажные обязанности выполнять». «Прям-таки обязанности?» — усмехнулся Саша. «Конечно». Алсу негромко визгнула от смеха и сделала небольшой глоток пива. «Забыл? Ты мне еще на второй или третьей встрече сказал, что ты мой личный массажист». «Помню». Тепло улыбнулся Саша. «Я и не отказываюсь от своих слов. А где твой сожитель-то?» «А он сегодня не придет. Он с друзьями гуляет», — улыбнулась Алсу. Вскоре она лежала на животе, ее руки были вытянуты вдоль корпуса. «Все, я ушла. На ближайшие полчасика меня нет». И в предвкушении тихонько вздохнула. Саша улыбнулся в ответ и начал нежно растирать теплое масло по нежной коже. Он очень трепетно поглаживал спину и бока подруги большими пальчиками, слегка нажимая между лопатками. — Ты так быстро заводишься во время массажа! — прошептала Алсу. — Быстрее, чем я! Она коротко засмеялась. — Ну, как не заводиться, когда касаешься молодой нежной кожи, а твой член при этом прижимается к такой сладкой попке? — ухмыльнулся Саша и стал плавно спускаться к пояснице. Алсу довольно улыбнулась и сложила руки под щекой. Она искренне наслаждалась чувственными мужскими руками и едва слышно мычала. — Ох, вот здесь можно посильнее. Как ты делал первый раз, когда я с коляской напрягалась? Помнишь, я тогда в больницу ходила? Я тогда очень утомилась, и у меня спина болела. — Да. Тихо ответил Саша и тут же начал большими пальцами проминать поясницу по краям. — О, да! — выдохнула девушка. — Немного больно, но полезно, — улыбнулась она. — Давай, не жалей. Пусть поболит сейчас, зато потом норм будет. Саша пожал плечами и начал сильно проглаживать и проминать мышцы поясницы. — А-а! Вдруг простонала Алсу и тут же с опаской посмотрела на детскую кроватку. Она тут же сбавила громкость, но ее стоны становились все интенсивнее. В них словно смешивались звуки удовольствия и легкой боли. Саша старательно мял поясничные мышцы. Иногда он контрольно проскальзывал ладонями по всей спине и снова начинал работать над поясницей. Алсу слегка морщилась от боли и кусала губу. — Ай, ай, все, все, Саш, все! — задыхаясь, произнесла она. — Не могу больше, сейчас сдохну. — Спасибо, что размял. Давай теперь нежно! — улыбнулась она и нежно выдохнула. — Как скажешь, солнышко! — тепло улыбнулся мужчина и, добавив масла, начал чувственно скользить теплыми ладонями по всей спине. Чувствуя невероятное напряжение в члене, он требовательно потянул девушку за бедра. Услышав возбужденное дыхание мужчины, Алсу оперлась на локти, высоко подняла задницу и чуть прогнула спину. — Ты че так быстро завелся-то? — хихикнула она, чувствуя, как к ее половым губкам прижимается горячая головка члена. — Не знаю, бывает. В ответ ухмыльнулся Саша и поспешно двинул бедрами вперед. Его жилистый пенис мягко провалился внутрь. Алсу тихонько охнула и закусила губу. Саша дышал словно после пробежки. Он схватился за бедра подруги и начал резко двигать тазом, силой заколачивая во влагалище свой мощный ствол. Возбуждение Алсу нарастало так, что она даже не услышала звук открывающейся двери. Она негромко постановала и все сильнее кусала губу. Разуваясь в прихожей, Илья слегка хмурился и тихонько вздыхал. Вдруг его внимание привлекли чувственные охи и легкий скрип кровати. Сняв обувь, он медленно подошел к приоткрытой двери и осторожно заглянул в зал. В слабом свете телевизора он увидел мужские ягодицы. Во время движения вперед они с силой сжимались и тут же расслаблялись при движении назад. Илья присел на корточки и дикими глазами стал смотреть на край мощного члена, который стремительно врывался в темноту женского таинства. Он возбужденно сглотнул и закусил губу. Его член мгновенно обрел силу и начал пульсировать, постепенно выпрямляясь. Саша шумно выдыхал и крепко сжимал женские бедра, словно зверь бился лобком об ягодице. Он высоко задирал голову и едва слышно постановал. Алсу также громко пыхтела и нежно стонала от яростного мужского натиска. Илья быстро направился в свою комнату. Его лицо было красным. Он нервно кусал губу и суетливо расстегивал пуговицы на кителе. Оставшись в одних трусах, он быстро скрылся в ванной и включил прохладную воду. — Капец, как я хочу ее! — пронеслось в его голове. Наравне с искренним возбуждением в его груди полыхала непонятная ему ревность. Он закрыл дверь в ванной и медленно потянул резинку трусов вниз. Напряженный пенис тут же выскочил на волю и бодро покачнулся в воздухе. Увидев лежащие в корзине для белья розовые женские трусы, Илья осторожно взял их и, не соображая, что делает, плотно прижал белье к своему лицу. Вдыхая искренний аромат женского естества, он повернулся в сторону ванны и начал очень нежно открывать и закрывать красную от напряжения головку. Его дыхание становилось все громче. И вскоре он резко дернулся, обильно поливая ванну огромными каплями горячей спермы. Все его тело судорожно дергалось. Он с силой втянул живот и еще плотнее прижал трусы к своему лицу. — Блин, это же бред какой-то! — задыхаясь, пробормотал он и бросил белье обратно в корзину. Чувствуя, как его член, несмотря на оргазм, становится еще крепче, он прерывисто выдохнул и тяжело сглотнул. — Так, надо Кристинку. Срочно! Иначе я просто сдохну. Он быстро вошел в свою комнату, взял в руки телефон и, набрав номер Кристины, приложил телефон к уху. В это время на кровати Алсу разгорался невероятный пожар. На удивление девушки Саша повалил ее на спину и, задрав ее ноги себе на плечи, яростно трахал ее со всего размаха. Он оперся на кулаки и старательно долбился лобком об женскую задницу. Алсу очень возбужденно рычала, со свистом всасывала воздух и сжимала мужские предплечья. Но безудержный пожар, как обычно, длился недолго. Вскоре Саша остановился, лег на девушку и начал очень нежно двигаться в ее разгоряченном влагалище. Алсу разочарованно промычала и стала чувственно царапать мужскую спину. Ее ноги чуть задрались пятками, она нежно гладила поясницу и ягодицы любовника и нервно дергала бедрами, словно призывая к более страстным и жестким движениям.